каменный, 20 лет памятный. Сердце стучит, и реки текут, как кровь. Город мой правильный, плетью и пряником нас ты манил к себе и наказывал вновь. Город спит, и под крышей прячет сны, отражая лунный свет. Город спит, затаившись, ждет весны. Этой ночью будет снег. Город мой каменный, грубый и ласковый. Здесь мы любили и пили в подъездах вино. Сказочный, серый и красочный, в будни и праздники разные крутит кино. Город спит, и под крышей прячет сны, отражая лунный свет. Город спит, затаившись, ждет весны. Этой ночью будет снег. Средь дворцов мраморных ездят трамваи, гремя, разрушая сны. Город мой каменный, временем сдавленный, ляжет под снегом спать в ожидании весны. Город спит, и под крышей прячет сны, отражая лунный свет. Город спит, затаившись, ждет весны. Этой ночью будет снег. We'll be right back. день тусклая лампа подъезда. Смутно виден сквозь дождь город в огне. В голове результат сумасшедших процессов. Солнце, предавшее землю, заперто в склеп. Как на каменный пол и представь, как из стен вырастают цветы. Выбитые стекла, резанный гир, кровоточащих ран. Как просто сделать шаг из окна навстречу асфальту, и зимы бьется в дверь, за которой весна. Разбитый таран, как трудно поднять со дна мечты затонувший корабль. Как на каменный пол и представь, как из стен вырастают цветы. Дождь прошел, и кончилось все. Снова капли воды на стекле. Отчего, почему, спросишь ты, этот мир против нас? Над твоими потерями вновь посмеется луна в раскрытом огне. На вопрос сам собой найдется ответ, просьба или приказ. Как на каменный пол и представь, как из стен вырастают цветы. Наступающий день нам поет свою странную песню, и на мокром стекле отражение прищуренных глаз. Снова слышу шум голосов, наполненных лестью. Это дым сигарет напомнил соседям о нас. Это ночь, проведенная вместе с дождем. Это утро, сдавившее горло петлей. Этот день, бессмысленно прожитый день. Эту жизнь суждено пересечь нам с тобой. Нам останется ждать, когда высохнут лужи на крышах, забравшись наверх, петь про солнце и дальнюю даль. этот город красивее кажется свыше. Он напоит вином и прогонит из сердца печаль. Эта ночь, проведенная вместе с дождем, это утро, сдавившее горло петлей. Этот день, бессмысленно прожитый день, эту жизнь суждено пересечь нам с тобой. Вино танцевать и смеяться, и ночами бессонными думать, что будет потом. Даже если придет тихо смерть, будем ей улыбаться, и прошедшая жизнь нам покажется радостным сном. Эта ночь, проведенная вместе с дождем, это утро, ставившее горло петлей. Этот день, бессмысленно прожитый день, эту жизнь суждено пересечь нам с тобой. Задумчивым взглядом на звездное небо в окно. Здесь ищут иглу стоги сена и строят огромные стены, и каждый живет, как будто бы смотрит кино. Если бы ты спустился вниз, зашел в этот безумный час, если бы ты спустился вниз, Я бы сказал, этот мир не для нас. На асфальте разбитом, мокрый грязи, попав под колеса авто. Здесь можно сидеть на ступенях, бессмысленно глядя на стены, курить сигареты, пить беспробудно вино. Если бы ты спустился вниз, зашел в этот безумный час, если бы ты спустился вниз, я бы сказал, этот мир не для нас. Настежь открыта дверь, возьми ключи, это твое теперь. Северный ветер холодную песню поет, солнце усталое, солнце не греет ее. Ляг на траву, отдохни и на небо взгляни, душа отправив в полет, назад оглянись. Кому-то досталось домашний уют и тепло, кому-то портвейн и холодный парад и стекло. Дорогу оставив следы на снегу, странная сказка, жизнь на чужом берегу. В тамбуре дымном свет, электричка пуста, путь укажи, освети мне, немая звезда. Холодно в комнате, здесь не растут цветы, не спеши заходить, может, дверью ошибся ты. Северный ветер холодную песню поет, солнце усталое, солнце не греет ее. солнце еще не остыло, а ты уже мчишься в ночь. Дождь от жизни постылой, ты ничего не ждешь. Ужин твой съели мыши, чай твой допил сосед. На одинокой крыше снова встречать рассвет. Вот смотри на землю с высоты, и пускай все так, как не хочешь ты. Серые дома, серые цветы, глупые слова, глупые мечты. Это ты. Утром сам себе господин, владелец воздушных дворцов, и прочь бежишь от зеркал и витрин, когда видишь свое лицо. Ты выступаешь в театре теней, среди ступеней и стен, и угощаешь дымом друзей, и ничего не берешь взамен. Посмотри на свет из темноты, пускай все так, как не хочешь ты. В доме нет огня, в кране нет воды. Розовый портрет, розовые сны. Это ты. Тусклые глаза, застывшие лица, ветер бьет в лицо, может это снится. Звезды и луна, вроде все в порядке, но в карманах деньги, вновь играют в прятки. Пропустите меня в метро, я хочу уехать домой. На часах уже скоро час, дайте мне последний шанс. Бесполезен шар, я уже простужен, тает грязный снег, не замерзших лужах. Кто-то смоет день под горячим душем, тихо ляжет спать, а я никому не нужен. пропустите меня в метро. Я хочу уехать домой, на часах уже скоро час, дайте мне последний шанс. Ночное пристанище муз тянет теплом из окна. Вылечить душу и снять тяжкий груз снова поможет она. Пара котлет, лежит черный хлеб, есть сигареты, вино. Город уснул, тихо выключив свет, кончилось лето давно. Кончилось время надеяться ждать, ехать на край земли. Кончилось время любить и страдать, в море ушли корабли. Мысли застыв, отдыхая внутри, утро не буду ждать. Декабрь с нечетным числом 25 шепчет, не надо спать. Thank you. раскинувшихся рек берега, пленящий взгляд облака, путь звезд, разрезающий день, все это непрожитый день. Громкий крик, написанный строк монолит, внушающий мрак голых стен, все это непрожитый день. Безумных сердец буйный будущим трепет и страх, бесшумный полет в высоте, все это непрожитый день. Разгневанный ветер в лицо, сжимающий душу в кольцо, придуманный мир в пустоте, все это непрожитый сказал, смерть это вечность, кто-то ответил. 24 часа вырос сквозь камни бушующий сад, но в суете ты его не заметил.